Четыре месяца спустя, после 17-го съезда ВКПБ, 30 июня 1934 года, Гитлер учинил кровавую расправу над своими старыми соратниками. Эти события были, вероятно, поворотным пунктом не только для оценки Сталином германской ситуации, но и его собственных отношений со старой большевистской гвардией, которые давно уже тяготили его, так же, как Гитлера тяготили и раздражали претензии старых товарищей из командования штурмовыми отрядами. Интерес Сталина к событиям 30 июня в Германии растет, так как летом и осенью 1934 года Сталин подготавливает ликвидацию своих собственных соратников. 1 декабря 1934 года в Ленинграде застрелен член Политбюро, секретарь ЦК и Ленинградского комитета ВКПБ Киров, вероятно, по приказу Сталина. Немедленно массовые репрессии обрушиваются на открытых и скрытых оппозиционеров. Заодно расстреливают бывших монархистов, белых офицеров и других. Волна пропаганды против так называемых врагов народа затопляет страну, так же, как в Германии после убийства Рема и других. Сталин усмотрел в массовых избиениях в Германии окончание партийного периода в истории немецкого национал-социализма и начало государственного периода. В статье, опубликованной в «Нью-Йорк Геральд Трибюн» от 29 октября 1939 года, Кривицкий писал, что после событий 30 июня 1934 года у Сталина не было больше сомнений в том, что Гитлер представляет организованную власть над нацией, чью организацию Сталин так высоко оценивал. Оставалась лишь проблема. Нужно было убедить Гитлера, что Россия является логическим союзником Германии. О неизбежности этого говорил Янукидзе послу Дирксену еще в 1933 году. После обсуждения событий 30 июня на заседании Политбюро Сталин, по словам руководителя советской военной разведки в Европе Вальтера Кривицкого, пришел к выводу, что эти события не только не привели к крушению нацистского режима, а наоборот, к консолидации власти Гитлера. Согласно Кривицкому, Политбюро принимает решение побудить Гитлера любой ценой вступить в соглашение с Советским Союзом. Хотя в советской печати идет кампания в пользу коллективной безопасности и против агрессивных поползновений нацизма, руководитель этой компартии Радек объясняет с циничной откровенностью Кривицкому: «Только дураки могут вообразить, что мы когда-нибудь порвем с Германией. То, что я пишу, это одно. В действительности дело обстоит совсем иначе. Никто не может дать нам того, что дает нам Германия. Для нас порвать с Германией просто невозможно». Книга Кривицкого. Радек, вероятно, имел в виду не только военное сотрудничество, но и большую техническую и экономическую помощь, полученную из Германии в годы первой пятилетки. Можно с уверенностью сказать, что иностранная экономическая помощь, и немецкая в том числе, сыграла важнейшую роль в строительстве советской промышленности. Одно за другим появляются предложения СССР Германии дать совместную гарантию прибалтийским государствам, участвовать в Восточном пакте, который должен гарантировать любому из его участников безопасность. Оба предложения Гитлером отвергаются. Курс на организацию коллективной безопасности, то есть на сближение и союз с Францией и Англией, усиливается. Теперь у Сталина возникает новая надежда, что боязнь окружения побудит Германию улучшить отношения с Советским Союзом. Председатель ЦИК СССР Калинин говорит вновь назначенному послу в Москве Шуленбургу: не следует придавать слишком большого значения выкрикам прессы. Народы Германии и Советского Союза связаны между собой многими различными линиями и во многом зависят один от другого. Шуленбург германскому МИДу 3 октября 1934 года. Это впечатление Сталин старается создать и у Идена. Он пытается запугать его перспективой Советско-Германского Союза, чтобы отвратить Англию от попыток сговориться с Германией за счет Советского Союза. Например, он сообщает Идену, что переговоры с Германией о кредитах включают такие продукты, о которых даже неловко открыто говорить – вооружение, химию и так далее. Иден с волнением: «Как? Неужели германское правительство согласилось поставлять оружие для вашей Красной армии?» Сталин: «Да, согласилось, и мы, вероятно, в ближайшие дни подпишем договор о займе». Внешняя политика СССР, указанное сочинение, том 18, страница 249. Игра идет по крупной. Если удастся внушить англичанам, что Гитлеру верить нельзя, то опасность англо-германского сговора против СССР будет устранена, и Гитлеру ничего не останется другого, как добиваться соглашения с СССР. Спустя 3,5 месяца после визита Идена в Москву, в июле 1935 года, Сталин приказывает своему доверенному лицу, торгпреду в Берлине Давиду Канделаке, начать переговоры об улучшении советско-германских политических отношений. В это время Канделаке возглавлял переговоры о советско-германских экономических отношениях с Хьялмаром Шахтом, президентом Рейхсбанка, тесно связанным с германскими финансовыми и промышленными кругами. А по мнению Сталина, монополии — суть хозяева Гитлера. Обращаясь к Шахту, он таким образом обращался как бы непосредственно к хозяину. Другим лицом, с которым вел переговоры Канделаки, был Герман Геринг. Его в Москве полагали как бы связующим звеном между германскими монополиями и правительством. Оба, Шахт и Геринг, могли бы оказать решающее воздействие на изменение курса германской политики. Параллельно разговорам Канделаки с Шахтом и Герингом и как бы в ответ на заявление Шахта, что политические переговоры должны вестись через германский МИД, заметки президента Рейхсбанка Шахта в беседе с Канделаки и Фридрихсоном 15 июля 1935 года, Тухачевский и Литвинов в Москве, посол Шуленбург, статс-секретарю Брюлову, Москва, 28 октября 1935 года, номер 407, Шуленбург, Кёпке, Москва, 11 ноября 1935 года. Посол Суриц и советник советского посольства в Берлине Бессонов. Меморандум Твардовского, Берлин, 10 декабря 1935 года, номер 472. Меморандум Рёдегера, Берлин, 21 декабря 1935 года, подкрепляют инициативу Канделаки собственными настойчивыми призывами к улучшению отношений между Германией и СССР. 21 декабря 1935 года Бессонов прямо говорит в германском МИДе о желательности дополнить Берлинский договор 1926 года о нейтралитете двусторонним пактом о ненападении между Германией и Советским Союзом. Там же. Тот факт, что в Москве происходил усиленный пересмотр отношения к германскому национал-социализму, находит подтверждение в книге известного публициста Гнедина. «Я вспоминаю, — пишет Гнедин, — как мы, дипломатические работники посольства в Берлине, были несколько озадачены, когда, проезжая через Берлин, кажется, в 1936 году, Элиава, заместитель наркома внешней торговли, в силу старых связей, имевший доступ к Сталину, дал понять, что наверху оценивают гитлеризм по-иному, иначе, чем в прессе и чем работники посольства СССР в Берлине». Гнедин из «Истории отношений между СССР и фашистской Германией», «Хроника», Нью-Йорк, 1977 год, страница 37. Гнедин, сын Парвуса Гельфанда, многолетний сотрудник иностранного отдела газеты «Известия», а затем Министерства иностранных дел СССР. В течение ряда лет и вплоть до ареста в июле 1939 года Гнедин был заведующим отделом печати МИД СССР. Шахт предложил Канделаке обсудить проблему улучшения советско-германских отношений через дипломатические каналы. Шахт обещал также, со своей стороны, информировать германское министерство иностранных дел о советском запросе. Заметки президента Рейхсбанка Шахта о беседе с Канделаке и Фридрихсоном 15 июля 1935 года. В течение 1935 и 1936 годов Сталин продолжал рассчитывать на сговор с Гитлером, хотя иностранный отдел НКВД предупреждал, что все попытки СССР умиротворить Гитлера провалились. Главным препятствием для достижения понимания с Москвой являлся сам Гитлер. Книга Кривицкого. Получение крупного кредитного займа от Германии Сталин расценил как выражение намерения Германии прийти к соглашению с СССР. На заседании Политбюро Сталин возразил на сообщение НКВД следующим образом. «Как Гитлер может воевать против нас, если он предоставляет нам такие займы? Это невозможно. Деловые круги в Германии достаточно могущественны, и именно они управляют». В книге Кривицкого. «Ни конфронтация в Испании, ни заключение германо-японского антикоминтерновского пакта в 1936 году не пошатнули уверенности Сталина в возможности соглашения с Германией». В конце мая 1936 года Канделаке и Фридрихсон, заместитель Канделаке, встретились с Герингом, который не только живо интересовался перспективами развития отношений с СССР, но и обещал прояснить ситуацию с Гитлером. Письмо Герберта Геринга о беседе его отца Германа Геринга с Канделаке и Фридрихсоном 28 мая 1936 года. В июле того же года советник советского посольства Бессонов в беседе с высокопоставленным чиновником Германского министерства иностранных дел Хенке обсуждал конкретные обстоятельства заключения советско-германского пакта о ненападении. Хенке объяснил, что, по мнению германского правительства, пакты о ненападении имеют смысл между государствами, имеющими общую границу. Заметки Хенке о беседе с Бессоновым, Берлин, 3 июля 1936 года. «Между СССР и Германией таковой не существует. Это заявление имело кардинальное значение для будущего развития советско-нацистских отношений. В декабре 1936 и в феврале 1937 года Шахт снова встретился с Канделаке и Фридрихсоном. Он сообщает им, что торговые отношения могут развиваться успешно лишь при условии, если советское правительство откажется от коммунистической агитации за пределами России. Канделаке, согласно записи Шахта, выразил симпатию и понимание. Канделаке, по поручению Сталина и Молотова, огласил их мнение, сформулированное в письменном виде. Оно заключалось в следующем. Советское правительство никогда не препятствовало политическим переговорам с Германией. Его политика не направлена против немецких интересов, и оно готово вступить в переговоры относительно улучшения взаимных отношений. Шахт предложил Канделаке, чтобы это сообщение было передано официально через советского посла в Берлине. Заметки Шахта о беседе с Канделаке и Фридрихсоном, Берлин, 6 февраля 1937 года. После подписания советско-германского экономического соглашения Сталин был убежден, что переговоры с Германией идут к благополучному завершению. «Очень скоро мы достигнем соглашения с Германией», — сказал он наркомовну делу Ежову. Книга Кривицкого. Руководителю советской шпионской сети в Западной Европе Кривицкому был дан приказ в декабре 1936 года ослабить шпионскую работу в Германии. Там же. Но 11 февраля 1937 года министр иностранных дел Германии фон Нейрот сообщил Шахту, что предложения советского правительства Гитлером отклонены. Причинами являются советско-французский договор о взаимной помощи и деятельность Коминтерна. Но в то же время Нейрот разъяснил, что если события будут развиваться в сторону установления в России абсолютного деспотизма, поддерживаемого военными, то в этом случае можно будет вновь обсудить германскую политику по отношению к СССР. Фон Нейрот, Шахту, Берлин, 11 февраля 1937 года. Кривицкий утверждает в своих мемуарах, что в апреле 1937 года Канделаки в сопровождении представителя ОГПУ в Германии возвратился в Москву и привез проект соглашения с нацистским правительством. Он был принят Сталином, который полагал, что он наконец-то достиг желанной цели. Однако это утверждение Кривицкого пока не подтверждается другими источниками и находится в противоречии с установленными фактами. Гитлер руководствовался не только соображениями неустойчивости положения в СССР и враждебной Германии политикой коллективной безопасности, но и тем, что слабая реакция Англии и Франции на ремилитаризацию Рейнской области и денонсацию Локарнского пакта, проведенные в одностороннем порядке Германией, подтверждает, что Германии не следует бояться активного сопротивления ее экспансии со стороны западных держав. Гитлер решил, что пока выгоднее разыгрывать антисоветскую карту. Запросы со стороны Советского Союза Гитлер использовал для запугивания Англии перспективой советско-германского сближения. В начале 1936 года такая возможность расценивалась в военных и дипломатических кругах Англии как весьма реальная. Германский военный атташе в Лондоне барон Гейер говорил начальнику имперского генерального штаба Диллу о довольно сильных прорусских тенденциях в германской армии и о том, что германо-советское соглашение может стать скоро свершившимся фактом, если оно не будет предотвращено взаимным пониманием между Англией и Германией. В Лондоне полагали, что курс на сближение с СССР пользуется поддержкой Рейхсвера, Шахта и группы промышленников, заинтересованных в развитии германо-советских экономических отношений, и даже частью нацистской партии, но сам Гитлер решительно выступает против улучшения всяких отношений с СССР, за исключением коммерческих. Кольер Чилстону, 29 января 1936 года. В английских политических кругах ошибочно полагали, что инициативу в сближении проявляют немцы. В Форен-офисе опасались, что если система коллективной безопасности рухнет, следует ожидать полного изменения советско-германских отношений в сторону сближения. Предотвратить советско-германское соглашение может только политика коллективной безопасности. Между тем, положение в Советском Союзе начало быстро меняться к худшему. Шли повальные аресты, развертывался в небывалых масштабах террор. В январе 1937 года на открытом судебном процессе в Москве Карл Радек, выполнявший роль и обвиняемого, и главного свидетеля обвинения, признался в совершенной якобы измене и в шпионаже в пользу Германии. Оболгав себя и других, Радек ненадолго спас свою жизнь. Радек был приговорен к 10 годам заключения, погиб в лагере, вероятно, в 1940 году. Слухи о предстоящем советско-германском соглашении широко циркулировали весной 1937 года в европейских дипломатических кругах и в печати. Формальное опровержение советского правительства последовало лишь в апреле 1937 года, два месяца спустя после решительного отклонения Гитлером советских предложений. Внешняя политика СССР, указанное сочинение, том 20, номер 98, страница 164, номер 110, страницы 174-175. В марте 1938 года Германия присоединила Австрию. 30 сентября 1938 года Германия добилась согласия Англии и Франции на отторжение от Чехословакии судетских районов. Но заключенное в Мюнхене соглашение было направлено не только против Чехословакии, жертвы сговора Англии, Франции, Италии и Германии, но и против интересов Советского Союза. Неблагоприятно для СССР развивались и события в Испании. После Мюнхенского соглашения и англо-германской декларации о ненападении последовала аналогичная франко-германская декларация. Нервозность в Москве вызвала создание на территории, отторгнутой от Чехословакии, Закарпатской Руси, марионеточного правительства Закарпатской Украины. Поползли слухи об оживлении немецкого проекта образования вассального от Германии, но формально независимого, украинского государства. В этих условиях Сталин решил прибегнуть вновь к излюбленной двойственной тактике. В докладе на 18-м партийном съезде 10 марта 1939 года Сталин предупредил о провале, который ожидает сторонников политики невмешательства, то есть Англию и Францию, и намекнул на возможный пересмотр советской внешней политики. Сталин. Вопросы ленинизма. Указанное сочинение. Страницы 571-572. Вечером 23 августа 1939 года во время приема в Кремле по случаю подписания Советско-германского пакта о ненападении Молотов поднял свой бокал в честь Сталина, заметив, что именно Сталин своей речью в марте 1939 года, которая была правильно понята в Германии, совершил поворот в политических отношениях между СССР и Германией. Спустя неделю после празднования Молотов, обращаясь к депутатам Верховного Совета СССР, заявил, что это был Сталин, кто предсказал на 18-м съезде соглашение между СССР и Германией. «Теперь видно, — добавил Молотов, — что в Германии, в общем, правильно поняли это заявление товарища Сталина и сделали из этого практические выводы. Смех. Историческое предвидение товарища Сталина блестяще оправдалось. Бурная овация в честь товарища Сталина. Известия 1.9.1939.